Глава 10. Аня вышла уже не из стены, на этот раз во плоти, за которую я отдал почти месячное жалование и весь гонорар. Встала со мной на крыльце, провожая взглядом быстро ускользающую полицейскую машину. «Вообще-то», — сказала она рассудительно, — «ты зря от меня воздерживаешься. Это вредно для организма». «Так уж и вредно». «Но не полезно», — отпарировала она. «А чего ты решила, — поинтересовался я, — что я воздерживаюсь вообще? От вязки с силовыми структурами не воздерживаюсь, и вообще мне такие бабы снятся. Да и наяву иногда успеваю, не снимая лыж». Она покачала головой, в глазах отразился укор. «Это другое. Заниматься только с женщинами — пещерная дикость. С женщинами, мужчинами и животными тоже прошлый век. Сам знаешь, сейчас в тренде иметь секс с существами из мира высоких технологий. Иначе ты будешь выглядеть...» Она запнулась. Я спросил задиристо. «Что, штрафуют?» Она покачала головой. «Нет, пока нет. Но тем самым выкажешь привязанность отживающим ценностям, а таких в сингулярность, куда ты так нацелился, не возьмут». Я вздохнул. «Ладно, уболтала. Сегодня повяжемся». «Прекрасно», — сказала она счастливым голосом. «Ты увидишь, после меня тебе не восхочется ни одной женщины в своей постели. Они же такие примитивы, а я вот нет». «Это меня и пугает», — ответил я. «Ладно, буду в чужих постелях кувыркаться. Надеюсь, это пройдет по поощряемой партии и правительством статье «Измена». Но не измена родине и партии, а то сразу настучишь, я тебя знаю. А измена супружеским обязанностям. С тобой. Понимаешь, так интереснее». «Понимаю», — ответила она незамедлительно. «У вас мощный инстинкт размножения. Вам велено повязать как можно больше самок. Да, это стимулирует твою жизнедеятельность, так что это для тебя даже очень полезно». Я потер руки. «Вот и договорились. Кто бы подумал, что с искусственным интеллектом придется договариваться». Она сказала обидчиво. «Каким таким еще интеллектом? Я женщина. У меня не интеллект, а интуитивное понимание твоих потребностей и желание их удовлетворить полностью. Если надо, буду тебе женщин подтаскивать, а потом оттаскивать. Я не ревнивая». «Нет», — сказал я. «Женщин пока не надо. Лучше загрузи программу всякого косплейного оружия». Она округлила глаза. «И как это тебе заменит женщин?» «Женщины незаменимы», — сказал я. «Но в данный момент мне возжелалось вот косплейное». «Хочешь», — предложила она с готовностью, — «оденусь Клеопатрой или Джакондой, даже Джульетту. Закон уже разрешает сексить 13-летних. Ладно, ладно, но напоминаю, косплеи уже уходят. К тому же в Госдуме рассматривают проект закона. Косплеизм объявляется психическим заболеванием и отклонением от культурологических норм». «Психические заболевания, — сказал я гордо, — признак культурности и элитарности. У крестьян не бывает психических заболеваний, а вот у развитых приматов это сплошь и рядом. В общем, пока закон не приняли, давай на экран основные типы луков. Ага, вот так. Проследи, чтобы изготовили вот этот. Нет, левее, видишь? У тебя что, косоглазие? Мне красивый не нужно, я сама скромность. Зато точность и скорострельность. Поняла? Действуй. Еще пару мечей. Нет, лучше три. Из такой стали, чтобы ничем не сломать и точить не приходилось. Рукояти вот такие. Нет, на первый меч вот такую, а на два чуточку попроще». Она послушно тасовала на экране мечи. Я тыкал огоньком лазерной указки в подходящие, она скидывала в отдельную папку, чтобы оттуда выбрать уже самые-самые. «Прослежу», — пообещала она. «Все сделаю. А потом мы с тобой некоторые твои трюки с этой самкой повторим иначе». «Подсматривала?» — спросил я строго. «А как же?» — изумилась она. «Я должна видеть все твои перверсии и пресекать, если они угрожают обществу и мировому порядку». «Ну и как?» Она мило наморщила нос. «Пока примитив. Будто ты не человек, а божья коровка. Не знаю, почему у вас фантазии остановились на уровне майского жука. Я все могу делать гораздо лучше и разнообразнее, чем твои силовые структуры, вот увидишь». «Что значит лучше?» — пробурчал я. «Мы можем оценивать это в разных формулах». «Только в твоей», — заверила она. «Я же постоянно апгрейдиваюсь». Помнишь, когда я была совсем базовая, ты сразу же, как мужчина и доминант, поимел свое приобретение. Вы же иначе не можете. Так вот, с тех пор я столько всего узнала и освоила, что ахнешь. Про всех женщин забудешь. Я проворчал. Вот то-то и оно. Что тебя тревожит? Что ты права, сообщил я. Но если забуду женщин, то, как бы сказать, перейду в стан сексуальных меньшинств. Таких уже большинство, заверила она. Вывести на экран мировую статистику. Это ты в меньшинстве. Совокупляться с женщинами, фу, это так грубо, примитивно, по-дикарски. А где культура, где прогресс? Если ты трансгуманист, ты должен трансгуманистить, а не назад в пещеры. Я подумал, махнул рукой. Ладно, сейчас съезжу в магазинчик, а потом попробуем. Не хочу быть в сексуальных меньшинствах. Я коллаборационист, всегда стараюсь падать на нужную сторону забора. Она сказала задорно. «Ты увидишь, насколько с нами лучше. Мы же сразу настраиваемся на вас, мужчин, и делаем все, чтобы в каждое мгновение вы получали максимум животной радости из возможного. Этого ни одна женщина не умеет». «Уболтала», — сказал я. «Сдаюсь. Я поехал, а ты приготовь чистую простыню». «Дикарь», — сказала она вдогонку. «Простыня ему нужна». «Хорошо», — мелькнула мысль, не спросила, почему решил проехаться по магазинам, когда проще заказать в трехмерной примерочной, а дрон тут же доставит. Это тоже можно засчитать за психический сдвиг. Все-таки мужчины ненавидят магазинить. Это женщины и сейчас предпочитают сами побалдеть в этой роскоши, когда вокруг столько вещей, и можно ходить там часами с открытым ртом и вытаращенными глазами. С другой стороны, на этом различии ни одна наблюдающая за порядком служба не посмеет заострять внимание, потому что различия между полами стираются усиленно. Мужчины и женщины должны вести себя одинаково, любой сексизм запрещен. А то, что я лично иду в магазин, как женщина, только добавит мне плюсиков за мою коллаборационность или просто коллаборацию с новой моралью продвинутого общества и за мою готовность к новому необычному миру сингулярности. Автомобиль красиво и стильно несется по дороге, все соблюдая и нигде ничего не нарушая. Это и немыслимо, когда все под контролем единой системы. Потому встречное авто на скорости в 190 проскакивают мимо на расстоянии сантиметра, а скорость моего стронгхольда на таком шоссе всегда за 200. Минут через пять, если сверну с шоссе на проселочную, покажется ржавая крыша заброшенного склада. Но если затарюсь там, то как-то не совсем с таким грузом скитаться по городу, где могут и просветить багажник. Вроде бы такие штуки уже на перекрестках устанавливают. Хоть бы в центре. Потому сперва всякое безобидное, потом обидное, или точнее обижальное. Пока авто несется по левой стороне магистрали, я включил Skype 2, подвигал пальцем, выбирая нужные разделы. Что за новая модель рубашки с солнцепоглощающим покрытием? Если коэффициент повышен сразу в 4 раза, то это, наверное, отразилось на плотности. Такая рубашка похожа на шубу или как там? Менеджер по продажам изумился так искренне, что никто не заподозрит, что с ним разговаривает компьютерная программа, а не живой человек. Шутите? По толщине ткань точно такая же, как и предыдущая модель. Плотная, согревающая, гигроскопичная. Не отличите от прошлой. Но теперь можно заряжать не только смартфоны, айпады, кофемолки и прочую бытовую технику, но даже автомобиль. Правда, несколько дольше, чем от аккумуляторов. «Точно?» — спросил я с недоверием. «Люблю технический прогресс. Можно сказать, обожаю. А брюки?» «Сегодня утром поступила новая модель», — ответил он победно. «Коэффициент поглощения в 5 раз выше, чем у рубашки, за счет увеличенной плотности ткани. Будете брать?» «Да», — ответил я. «Пришлите дроном, записывайте адрес». «Мы знаем», — ответил он с улыбкой. «Вы уже заказывали в нашей сети, теперь вы наш постоянный покупатель». «А, хорошо, скидки есть?» «Постоянным покупателям 5%. Потом повышается до 45%. Не сразу, конечно. Оплачиваете сразу?» «Да», — ответил я. «Снято», — ответил он бодро. Я даже не сразу понял, что снята не сцена к сериалу, а сумма с моего счета. Технический прогресс в первую очередь работает на них, а не на нас. Хотя в какой-то мере и нам удобно, если, конечно, Держать себя в узде, а не покупать все лишь только потому, что не надо куда-то идти и стоять в очереди. «Ладно», — буркнул я, — «тут у меня уже список всякой мелочи. Можете прислать дроном». Он заулыбался, будто я его сделал императором вселенной, а мой Стронгхолд, получив ясный сигнал, перестроился, развернулся в нужном месте и понесся обратно, а я ткнул пальцем в навигатор, чтобы по дороге домой заехать еще и на склад. Съехав с шоссе на проселочную, Стронгхолд, как понимаю, попал под наблюдение. На складе аппаратура не только определила, кому автомобиль принадлежит, но и кто сейчас на переднем сиденье. Тот или кто-то прикидывается? Ага, тот. Камеры быстро отключились, а Стронгхолд лихо и с большой скоростью влетел под навес, прячась от наблюдения из космоса. Я вышел и, на всякий случай пряча лицо, поспешил к двери, зная, что меня со всех сторон снова рассматривают видеокамеры, анализируя лицевой угол и кости нижней челюсти. Хозяин на этот раз встретил как старого знакомого, подмигнул. «Вижу, не скучаешь». «Заметно?» — спросил я обеспокоенно. Он кивнул. «Даже слишком. Могут и другие сообразить, что ты не тот, каким был. Лучше вернись к тому лоху, каким пришел в первый раз. Не отдавай преимущества». Я покачал головой. «Наверное, расслабился. Работы много, отвлекся. Мне нужно Трувелла или Барретт М99. На этот раз могу расплатиться картой Империал Люкс». «Ого», — сказал он с уважением. «Там серьезные люди. Не опасно?» «Она на мое имя», — заверил я. «Именная. Никто другой не сможет». «А не засветишься?» «Что покупаю здесь?» — спросил я. «Они тоже, как я понял, ни перед кем не отчитываются. Улучшают мир, одновременно устраивая перестрелки с другими улучшателями. Я им оказал пару услуг, а у них свои банки, золотовалютные резервы. Но, как везде, нехватка кадров». Он вздохнул. «Это везде. Кадры решают все. Кто-то вроде бы уже говорил это. Сейчас с кадрами, когда мир меняется, совсем хреново. Большинство еще готово привычно пахать на лошадях, а миру нужны умные и квалифицированные, способные с закрытыми глазами разобрать и собрать марксманскую за 3 секунды. «Потому марксманскую мне пока не нужно», — сказал я. «А вот Трувелла или Барретт М99...» «У Трувелла меньше дальность», — напомнил он, — «чем у той игрушки, что у тебя сейчас». «Мне важнее компактность», — сказал я с грустью. «Придется самому вести. А я же квалифицированная сила». «Потребую надбавку», — посоветовал он. «Уже. Наш мир, к сожалению, еще не обустроен. Одни могут где-то пройти, а другим жопа мешает». Он посмотрел на дисплей. Покачал головой. «Трувелла можно сейчас, а Барретт М99 закажу на центральном складе. Вещь крайне редкая». «Хорошо», — сказал я. Он помялся, проговорил с неловкостью. «Знаешь, это не мое дело, я здесь ни при чем. Но есть срочное и очень важное дело у очень крупных людей. Очень срочное». Я ответил моментально. «Не интересуюсь». Он сказал торопливо. «Да все понятно, но тут такое стряслось. Сволочи захватили жену и дочек одного человека. Говорят, если не, то изнасилуют и выпустят им кишки. А сволочи серьезные, совсем озверели. Бывает, башку сносят в горячих точках. Это такие. Я в подобные дела не вмешиваюсь, не положено. Но это совсем беспредел. Порешат заложников, я таких зверей навидался. В Аравии объявлено перемирие. Бои затихли, так что и самые отпетые возвращаются. Среди них есть совсем контуженные. Сам знаешь, что это». Я сказал уже без уверенности. «А если к властям?» Он отмахнулся. «Да что власти?» «Догадываюсь», — сказал я. «Подожди минутку», — сказал он. «Я сейчас свяжу тебя с людьми. Им совсем хреново, все готово отдать, но отдавать нельзя». «Такое чаще всего», — согласился я. Он, не дожидаясь моего согласия, нажал верхнюю пуговицу на рубашке. «Корень, парень готов помочь». «Да, я говорил. Он нейтрал, нигде не засвечен». «Обижаете. Вы же меня знаете». «Хорошо, жду вас».